понимая, что еще чуть-чуть и разговаривать будет уже ни с кем. Когда подбежал к нему, что-то черное и зубастое рвало его ногу. Хаск стрелял во вторую черную тварь, которая пыталась вцепиться ему в шею. Он попал два раза, но в этот момент у него закончились заряды в бластере. Пришлось вмешаться и несколькими выстрелами отогнать обе твари. Точно попал в обеих, и они взвизгнули от попаданий, отскочили и исчезли в траве, но не погибли. Воспользовавшись этим, подхватил Хазга и потащил к яме. «Кто там?» — спросил Дарс, увидев, что притащил Хазга. «Небольшие черные твари. Ужасно живучие». В этот момент один из дроидов, охранявший нас, открыл огонь, хотя в траве никого не было видно. За ним второй дроид тоже начал стрелять в траву. «Дроиды их видят!» — крикнул Дарс, поднимая винтовку. «Тепловизоры!» «Понял я. Они отслеживают тепловые сигнатуры». Хаск лежал на дне ямы, тяжело дыша и держась за разорванную ногу. Кровь сочилась между его пальцев, но он был в сознании. «Ты!» — прохрипел он, узнав меня. «Думал, что ты мертв. Люблю разочаровывать таких, как ты», — ответил своим хищным оскалом, не отводя взгляда от краев ямы. «Что это за твари?» «Не знаю», — он закашлялся. Стрельба дроидов становилась все интенсивнее. Судя по количеству выстрелов, тварей было много. «Кианна!» — крикнул в наушник. «Сканируй местность вокруг нас». «Что ты видишь?» «Капитан, фиксируй множественные тепловые сигнатуры», — отозвалась Искин. «Около 20 объектов небольшого размера движутся быстро и хаотично. Они нас окружают». «Напрягся, Дарс». «Пытаются окружить», — подтвердила Кианна. «Но дроиды удерживают периметр». Хаск попытался сесть, но боль заставила его снова упасть. «Твари, откуда они только взялись?» Выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Как откуда?» «Это вы их выпустили», — мрачно ответил ему. «Не мы», — Хаск покачал головой и отрубился. «Понял. Обезьяны использовали этих существ как охранников или оружие против непрошенных гостей». «Дарс, нам нужно добраться до флайера», — сказал. «Здесь мы на осадном положении». «А как?» Он указал на край ямы. «Вокруг полно этих тварей». Огонь дроидов постепенно затихал. Либо твари отступили, либо дроиды. «Статус». Скомандовал им. Первый дроид, 7 целей уничтожено, повреждения отсутствуют. Второй дроид, 5 целей уничтожено, легкие повреждения корпуса. Третий дроид, 4 цели уничтожено, повреждения отсутствуют. Четвертый дроид, противник отступил. «Ты смотри, они даже дроида попробовали на зубок». «Не понравилось, отошли», — проворчал Дарс, который все пытался в траве рассмотреть что-то. «Что будем делать? Этого ведь придется тащить на себе», — он кивнул в сторону Хазга. «У тебя есть чем его связать». «Найдется», — пожал плечами Дарс. «Тогда свяжи, пока я контролирую подходы, эти черные твари не подойдут». «Сейчас». «Дарс, план такой, отходим к флайеру». «На мне дроиды и на себе я потащу Хазга, ты прикрываешь мне спину». «Принято», — кивнул Дарс. Начал перестраивать дроидов. Два дроида сразу выдвинулись в сторону скал, за ними выдвинулся с Хазгом на плече, за мной Дарс, и прикрывали нас два последних абордажных дроида. Как только двинулись, дроиды сразу открыли огонь. Куда, не видел, мне постоянно приходилось контролировать движение дроидов. Слышал, как сзади Дарс несколько раз стрелял из винтовки и ругался после этого, судя по всему, мазал, но куда-то он точно стрелял. Так, мы под непрерывными атаками этих тварей вернулись к побережью около скал. Здесь не росла трава, и местность была открытой. «Рик, может подпалить эту траву?» Запоздало предложил Дарс. «Да она давно уже должна была загореться от плазмы, но не горит же». «Ты смотри, умные твари не хотят лезть на открытую местность», — заметил Дарс, оглядываясь. «Как думаешь, где обезьяны?» «Наверняка в здании сидят и смотрят», — ответил ему, перекидывая Хазга поудобнее на плече. «Или вообще смылись на другой край острова при первых признаках опасности. Умные они, раз выжили здесь так долго». Хаск застонал, приходя в сознание. Кровь из его раны продолжала сочиться, но не так сильно, как раньше. «Где я?» — прохрипел он, пытаясь сфокусировать взгляд. «В безопасности», — коротко ответил ему и довольно улыбнулся. «Пока в безопасности, Кианна, статус по тварям». Спросил у Искина. «Капитан, фиксирую тепловые сигнатуры на границе травянистой зоны». «Они не приближаются к открытой местности», — доложила Кианна. «Находятся в траве и избегают прямого контакта на открытом пространстве». «Как разумно с их стороны», — пробормотал Дарс. «Здесь их можно засечь издалека». Добравшись до флайера, сбросил Хазга на землю рядом с посадочной рампой. Он скорчился от боли, держась за раненую ногу. «Дарс, займись его ранами. Не дай ему истечь кровью, нам нужно, чтобы он отвечал на вопросы». «Займусь», — кивнул Дарс, доставая полевого хирурга из флайера. сильно не старайся, нам нужно только немного его расположить к себе», — отправил ему сообщение на нейросеть. Понял, так и подумал. Сам осмотрел дроидов. Один из них действительно получил легкие повреждения, несколько глубоких царапин на корпусе, словно его пытались разодрать когтями или зубами. «Интересно, что это за твари такие?» — размышлял вслух. Дроид говорит о легких повреждениях, но металл процарапан довольно глубоко. «Может, это охранники?» — предположил Дарс, обрабатывая рану Хазга. «Которых обезьяны используют для защиты?» «Вполне возможно. Но откуда они взялись на этом острове?» Хазг слабо смеялся, привлекая наше внимание. «Не знаете, что это было?» Прохрипел он. «Рассказывай, что знаешь», — приказал ему, присев рядом. «И, может быть, оставлю тебя в живых». «Идёт», — Хазг покачал головой. «Эти твари, они из лабораторий. Корпорация их создала, как и многое другое. Обезьяны здесь, как эти ничто, просто тупая сила, которой нашли применение. Контролировать». «Как?» «Не знаю точно», — он закашлялся. «Но он их не боится. Этих тварей много. Гораздо больше, чем мы сегодня видели». Дарс закончил обрабатывать рану и туго перевязал ногу Хазга. «Жить будешь», — буркнул он без особого энтузиазма. «По крайней мере, пока кровь не потеряешь». Хазг наклонился ближе к нему. «Что ты здесь делал? Зачем приплыл на этот остров?» «Забирал товар, он тяжело дышал». «Что именно?» «Не скажу», — он закрыл глаза. «Убей меня, но не скажу». Дарс готов был ударить его, но я остановил друга жестом. «Ну что же», — присел рядом с ним. «Давай поговорим о другом». «Что ты хочешь знать?» — прохрипел он. «Для начала, что это за кристаллы? И зачем они тебе?» — показал их ему. Эти кристаллы нашел Дарс, когда связал и обыскивал его. Хазг помолчал, явно взвешивая варианты ответа. «Это источники энергии», — наконец сказал он. «Мощные источники энергии. Откуда они здесь?» «С этого острова. Здесь старая шахта корпорации.